Полетите, полетите. У тебя действительно есть какое-то для меня поручение? Ашер не ответил, глянул только быстро и не ответил. Вернулась из подсобки Роза Джан, неся в вытянутых руках картонный ящик. «Сколько с нас?» — спросил Ашир. «Да что вы, Ашир Атаич! Нет, дорогая, вы столько для меня сделали, до самой смерти не забуду». «Так не пойдет, Роза Халимовна. Я не для того тебе столько сделал, чтобы ты по старой дорожке опять пошла». Злым стало у него лицом. «Почему столько золота на тебе? Откуда?» «Ах, Ашир Атаич, ах, какой ты!» Она любовалась им в его злые глаза, заглядывая с любовью. «Вот какой ты! Спасибо, что ты есть. А золото, что золото? Разве ты не знаешь, что старые татарки все драгоценности, что от матери, от бабушки сбереглись, носят на себе, чтобы не отобрали? Ты знаешь, и у туркменок так. А дома у меня палас дырявый и топчан из неструганных досок. Ты же знаешь. Зайду, проверю», — чуть смягчился Ашир. «Слово даю, проверю. Ой, заходи. Я тебе ноги у порога вымою, как отцу родному. Ну-ну». Ящик понес Ашир, не дал его Знаменскому. «Выпачкаешься», — сказал. Они шли по тихой улочке, по которой вчера проезжал Знаменский на машине, и улочка открывалась ему по-новому. Глаза невольно выискивали, чему бы тут порадоваться, ведь ему теперь жить в этих местах. Они прошли мимо школы, большого здания с большими окнами, забранными в решетчатые из бетона узоры по первому этажу. Архитектор полагал, что узоры эти из бетона украсят его школу. Так, наверное, на рисунке и получилось. Но встал дом. Но грянуло солнце, но налетели из пустыни ветры с колкой пылью, дожди со снегом пролились зимой, и бетонные цветы узоры угасли, запылились, краска сошла с них, всякий сор забился в прорези и извивы, и замыслы архитектора, его мечты на бумаге погребла реальность бытия. Но зато, когда свернули за угол, где школьный двор открылся и где полно было ребятишек, собравшихся здесь летом, чтобы ехать в пионерский лагерь, замысел другого архитектора восхитил Знаменского. Это были мальчики и девочки из младших классов, тут на школьном дворе резвилась человеческая молодь. Уже были поданы автобусы, мамы и бабушки уже скликали ребят, но дети играли. Девочки были в длинных национальных платьях, тюльпанами. Разбегались они по двору, мальчики, хоть и в форменных костюмчиках, как-то так приспособили к себе эту форму, что казались не школьниками, а маленькими джигитами. Они и прыгали тут, и скакали, будто сидели на лошадях. И главной игрой тут было перепрыгивание через довольно высокую металлическую ограду, туда-назад, туда-назад. Толстая труба ограды была отполирована их телами. Прыжки иные были просто рискованными. Но смотрели на джигитов девочки, перебегая стайками, замирая и девясь, и надо было рисковать. И мальчики рисковали чуть ли не цирковые, выделывая номера. И вот тут вот и ожили серые стены школы, и тут архитектор удивительно явил свою талантливость. Тут и небо было на месте, хоть и палило неистово, тут и горы близкие были очень нужны и уместны, тут и эта площадка, залитая асфальтом, не казалась унылой, а цвела тюльпанами, тут даже обыкновенная труба ограды, над которой метались ловкие тела, не казалась трубой, а была барьером ловкости и мужества. Вот такую школу и запомнят до конца дней своих эти ребятишки, мужать будут, стареть будут, а в глазах их удержится этот двор, это небо, горы, эти милые стены. А в памяти сбережется, что были ловки, смевы, не слышали своего тела, что будто летали они, умели летать. Да, иной тут работал архитектор, иными располагал и материалами, от железной трубы до снежной вершины и знойного неба. Знаменский обрадовался этому школьному двору, столь близкому от его нового дома. У него не было детей, Лена не хотела обременять себя, а он и не задумывался, нужен ли ему ребенок. Мелькали дни, некогда было о чем-то таком извечном подумать, но к ребятишкам тянуло. Где бы ни очутился, всегда заглядывался на таких вот, как они, мелькавших и скакавших. Теперь он сможет иногда бывать здесь, место было, из радостных и для глаз, и для души.